Глава 1109. Деревня маленького ручья, в отличие от Сухошима, несмотря на реющий в небе пепел войны, почти никак не изменилась. Все та же мирная пастораль. Разве что юношей и девушек цветущего и расцветающего возрастов было меньше, чем в прошлый визит Хаджара. Но оно и понятно. Многие, слишком многие откликнулись на зов крови своих предков и ушли рекрутами в лунный ручей. Вообще, за годы странствий Хаджар понял, что не стоит недооценивать звериную черту всех людей, а именно память предков. В виде ли рассказов матерей наших матерей, поучительных слов отцов или дедов, какого-то эфемерного внутреннего зова, неважно. Но как бы ни силился человек отрицать или менять это, предки влияли на него, смотря из своего дома посреди бескрайних просторов вечности. И те, что рождены проливающими кровь, держа в руках косу на сеновале, нет-нет, да и обратят свои взоры в сторону врага. А враг, в отличие от друга, есть всегда. Хаджар шел по деревне среди маленьких, аккуратных домов и двориков. Он слушал, как лают собаки, как разговаривают люди, спешащие по своим рутинным делам, но никто не видел его. Сокрытый от взора простых смертных, практикующих и даже адептов, он искал лишь один дом. А скрывался по той простой причине, что староста маленького ручья испытывал к отдельно взятому генералу неприкрытую ненависть. Все же Гурам, единственный наследник старосты, ушел служить государю именно по вине Хаджара. А ссориться с деревней, которая находилась под защитой последнего короля, дело не самое благодарное, да и чести в этом мало. А в Хаджаре ее чести и так осталось куда меньше, чем таковой имелось в маленьком принце захолустного королевства Лидус. Вот такой вот парадокс. С течением лет силы у Хаджара прибавилось, а чести и достоинства, наоборот, убыло. Закон равновесия в его не самом приятном проявлении. Что же до последнего короля, Эрхарда, Белого Клыка, ученика черного генерала, называйте как хотите, то он, как и вся деревня, никак не изменился. Стоя во дворе напротив чурки, он, по пояс обнаженный, весь в шрамах, с затянутыми в тугой пучок белыми волосами, колол дрова. Зима в этом регионе заканчивалась быстро, и от сугробов осталось лишь жалкое напоминание в виде изморози на молодой траве и подснежниках. Да и северный ветер сменился на западный, приносящий с собой гарь далеких битв. Война семимильными шагами приближалась к своей кульминации. Не за горами тот день, когда состоится финальная битва, которая и определит победителя. Победителя на ближайший век или два. Потому как Дарнас имел наследника в лице принца, а вот Ласкан остался лишь с одинокой правительницей, регентом-матерью, которую даже императрицей нельзя было назвать. Императорский род Ласкана пресекся, и чтобы начать новый, им нужно совершить древний ритуал, на который у Ласкана не было ни времени, ни ресурсов. Морган поставил им прекрасную вилку, внутри которой крылся и шах, и мат одновременно. Пока все играли в обычные шахматы, император Дарнаса начал какую-то свою, весьма сложную игру, где клеток было куда больше, чем 64. А столько ходов, сколько он просчитывал, не видела даже нейросеть. Именно поэтому, пусть Хаджар в чем-то презирал и даже ненавидел Моргана, он восхищался им, его самоотверженностью, гением и готовностью пожертвовать любой фигурой. «Все мы лишь следы!» «Черк!» — скрипел топор, рассекая полено, водруженное на чурку. «Черк! Черк!» Белый Клык, так Хаджару было проще его именовать, занес топор для очередного удара, а затем застыл. Он повернулся к калитке, и они встретились взглядами. Может, у них действительно имелось что-то общее, но Хаджар еще помнил, как его плоть с легкостью пронзила сталь, которую держал в руках простой рыцарь духа Эрхард. Вот она, яркая демонстрация того, насколько условен был путь развития. Может, энергии в себе Эрхард мог хранить лишь небольшое количество, но его тело было куда крепче, чем у Хаджара. И это несмотря на то, что последний обладал сердцем дракона и отваром орков. Да и мечом Эрхард владел куда лучше, что опять же заставляло Хаджара задуматься о своем истинном королевстве меча Синего Ветра. Королевстве, которое было создано из объединения двух разных. «Младший ученик», — поприветствовал его последний король. Ничего удивительного в том, что он смог увидеть Хаджара даже под скрывающим его ауру и тело покровом королевства, не было. «Ты вернулся из своих странствий, став чуть сильнее, чем прежде. Это хорошо». «Ваше Величество», — слегка поклонился Хаджар. «Избавь меня от дворцовых манер», — белый клык закинул топор на плечо. «К тому же будет весьма странно, если Лита или Эрия увидят, как мы с тобой общаемся». Хаджару не требовалось спрашивать, знают ли жители дома об истинной сущности того, кого они считают осколком очередной войны. Воином, который повредился разумом и душой. Впрочем, не так уж и далеко от истины они ушли в своих догадках. «Ты пришел говорить с Эрией, младший ученик?» «Да, Эр, белый клык, с ней. Она заваривает чай», — все таким же ровным, ничего не значащим тоном продолжил Эрхард. Лишь его глаза сияли сталью, а сам Хаджар ощущал, как один неверный шаг может привести к битве. Веркс ушел к фермерам за молоком и сыром. Маленькая Лита спит. «Прошу тебя, младший ученик, не разбуди ее». «Хорошо, белый клык, я понял тебя. Могу я войти?» Хаджар опустил ладонь на калитку и в этот момент впервые увидел улыбку того, кто некогда завоевал и объединил весь регион Белого Дракона и его необъятные земли. «Еще тогда, когда меня не заточили в темницу саркофага, я не соблюдал закона гостеприимства, младший ученик, ибо все они ложные, и в мире этом есть лишь один закон — сила. При всем уважении, белый клык, я не в том настроении, чтобы заниматься полемикой». Эрхард снова усмехнулся. «Если хочешь, проходи. Не я хозяин этому дому. Не мне тебе и разрешение давать». После этого, показывая, что их разговор закончен, последний король вернулся к своему прежнему занятию. «Черк!» — вновь скрипнула сталь топорища о древесину. «Черк! Черк! Черк!» Толкнув калитку и зайдя во двор, Хаджар обнаружил, что неосознанно держит ладонь на рукояти меча. Но это неудивительно. Каждый удар топора, которым белый клык самозабвенно рубил дрова, мог с такой же легкостью разбить броню Хаджара и его самого под ней. Последний король, да? Тот, кто обратил свой меч против драконов и за это поплатился всем, что имел. Вплоть до своей первой империи. Мысли об этом странным образом владели Хаджаром аж до того момента, как он оказался внутри небольшого дома, который заняли Эрия с дочерью и слугой. Весьма ладный, но все еще пахнущий некой затхлостью и сыростью, явными следами того, что здесь долгое время никто не жил. Деревня, пусть и небольшая, имела лишние дома, которые выделяла молодоженам или новым селянам. Повсеместная практика для региона Белого Дракона. Наследие, оставшееся со времен того, кто сейчас во внутреннем дворе колол дрова для очага. Собственно, у этого самого очага сейчас и стояла Эрия. Она, едва различимо напевая себе под нос песню, бросала внутрь чайника, стоявшего на железной решетке, различные травы и коренья. Невысокого роста, с заплетенными в косу каштановыми волосами, с мугловатой загорелой кожей, в простеньком, сшитом на скорую руку холщовом платье и фартуке. «Генерал!» — она обернулась, улыбнулась и вернулась к своему занятию. «Рада, что вы решили навестить нас перед уходом на фронт. Лита все время о вас спрашивала». Хаджар, проведя ладонью по шитой скатерти, в очередной раз убедился в своих догадках. «Как вас зовут, миледи?» — спросил он. Эрия засмеялась, но рука ее дрогнула, и несколько сушеных листьев упало на слишком теплый для этого времени года пол. «Разве вы забыли мое имя, генерал? Как вас зовут, миледи?» — повторил свой вопрос Хаджар. «Как я вам уже говорила прежде, Эрия», — ответила хозяйка дома. И все эти ответы могли бы ввести кого-то в заблуждение. Кого-то, кто не встречал прежде Фейри, народа богини Дану. «Третий раз спрашиваю, как вас зовут, миледи?» Эрия, или как там ее звали на самом деле, повернулась. Холщовое платье обернулось шелком и парчой, смуглая кожа преобразилась в медь и бронзу, кошачьи черты в ее лице стали чуть ярче и четче, но это делало ее лишь краше. Она словно вытянулась в росте, изменилась фигурой, превратившись из ладной женщины средних лет в молодую красавицу, которая могла бы мановением руки развязать войну среди королевств. Преобразился и дом. Он стал просторнее, светлее, чище. Ковер, который объяснял теплый пол, вдруг обернулся травяным покровом. Скатерть на столе, мягкой кроной дерева, которым и являлся удобный стол. «Эрия!» — мелодичным певучим голосом ответила женщина. «Придворная летнего двора страны Фейри». Фейри не могли лгать. Они всегда говорили лишь правду. Но прямо отвечали на вопрос лишь после того, как спросишь их трижды. И Хаджар всегда знал, когда видел перед собой кого-то, кто принадлежал этому волшебному народу.